сирены на скалах. Что видит наше око, там в царстве волн далеко, как ветром напряженный сверкает парус в море. Пониже, чтоб хорек слышать ближе. Нереиды и тритоны. Делитесь этим дивом, чтоб дар мы принесли вам. Вот панцирь черепаший с добычей чудной нашей. В нем лик кумиру строгий. О, пойте, это боги! Молитва, взгляд, силы обильные, помощь крушений творят боги древнейшие, сильные. Мы ездили к кумирам, чтоб шел наш праздник с миром, и хвори усмирен, спокоен Посейдон. Посилить мы их не могли, тонули порой корабли, но чудною силой своей они защищали людей. Здесь три, один остался там, не захотел примкнуть он к нам. Он мнит, что он один бесспорный, чьим мыслям все они покорны. Друг друга шуткой злою богам случается порою. Вы чтите милость их всегда и бойтесь всякого вреда. Всего их прежде семь считалось. А где же трое осталось? Не знаем сами. Надобно пойти и на Олимпе справку навести. Там и восьмой живет, пожалуй, ныне, какого прежде не было в помине. Они свою нам милость рады дать, но не готовы сами здесь предстать. Эти несравненные вечно вдаль стремятся, страстным голодом томятся, недоступные им снятся тайны сокровенные. Нам чтить богов везде закон, где не окажется их трон. На солнце или на луне молиться стоит им вполне. Как мы гордимся нашей славой устроить этот праздник величавый. Промчится всюду вашей славы гром, славней героев древности вы стали, они гордились золотым руном. эгиров вам достали. Нереиды и тритоны проплывают мимо. Из глины вижу я горшки, в которых все нескладно. Они ломают знатоки, лоб крепкий беспощадно. Таков их вкус. Для них одна в монете ржавчина ценна. А я доволен, старый чудодей. Все это тем почтенней, чем страннее. Где ты, Протей? Я здесь и здесь. Прощаю тебе я шутки старые твои, но вместе с тем серьезно увещаю, как старый друг, скажи, не утаи, где ты? Обман твой вижу я прекрасно. Прощай. Он возле нас. Светись же ясно, как можно ярче. Любопытен он, как рыба. Под каким бы видом странным он ни скрывался, он огнем приманным сюда, наверное, будет привлечен. Светить я рад, все в круг залью я светом, лишь не разбить бы мне стекло при этом. Протей в виде огромной черепахи. Что это здесь за чудный нежный свет? Фалес закрывает гомункула. Ты поглядеть желаешь ближе? Нет. Ты утруди себя трудом немногим и человеком нам явись двуногим. Что можем мы сокрыть от чуждых глаз, то показать зависит лишь от нас. Протей в благородном человеческом образе. Мудрец, хитришь, как прежде ты, исправно. Как прежде ты свой вид меняешь славно. Фалес открывает гомункула. Самосветящий карлик? Никогда подобного не видывал я. Да, вот от тебя он страстно ждет совета. Произойти на свет желал бы он. Он говорил мне, как ни странно это, что в половину только он рожден. В душевных свойствах нет в нем недостатка. Лишь в годном, в осязательном нехватка. Теперь ему стекло лишь вес дает. Он воплощения истинного ждет. Протей гомункулу. Ты истинный сын Девы. Существуешь, когда еще и быть не долженствуешь. Еще одно в нем хоть кого смутит. Мне кажется, что он гермафродит. Пожалуй, это счастье. Тем свободней он попадет в тот пол, куда пригодней. Но нечего тут речи расточать. В широком море должен ты начать. Сперва там влага в малом жизнь слагает, а малое малейших братьей жрет, и понемногу все растет, растет, и так до высшей точки достигает. Как мягок воздух в этой стране, живителен, приятен запах мне. Ты прав, но дальше там еще приятней тебе он будет, милый мальчик мой. Вон там, на узкой отмеле морской, еще свежей и воздух благодатней. Взгляните, вереницей там процессия подходит к нам. Пойдем туда. Я с вами неразрывно. Поход трех духов трижды дивно. Родосские тельхины с трезубцем Нептуна подплывают на морских конях и драконах. Трезубец, сияющий волны морей, Нептуну рукой мы сковали своей. Когда крововержец грозу производит, Нептун крокоданью навстречу уходит, как сверху зигзаги над морем блестят, так снизу навстречу им брызги летят. И все, что между ними боролось в страхе, все волны кидают и топят в размахе. И ныне вручил свой трезубец он нам, чтоб празднично, мирно нам плыть по волнам. Свет веселый дня вы чтите, солнцу вы посвящены. Но привет от нас примите, ждущих тихий свет луны. Владычица кроткая темного неба, на почести брата лучистого Феба, народа цветущий твой слух преклонен, где вечным Нианом почтен Аполлон. Чуть день начинает он в беге широком, на нас он взирает пылающим оком. И волны, и суша, и горы блестят, и мир весь любовью живит его взгляд. Туман нас бежит, он подкрался б напрасно, лишь луч, ветерок, вновь на острове ясно. И Феб сотни образов видит свой лик, колосс он и юноша, добр и велик. Мы первые в мире его изваяли и образ богам человеческий дали. Пускай гремят хвалою вздорной, светило силе животворной, не нужен мертвый их кумир. Они руду спокойно плавят, из бронзы идолов наставят и мнят, что им девица мир. Гордиться стоит ли мечтою? Один толчок подземный вмиг повергнет в прах кумира лик. И снова идол стал рудою. В воде привольней жизни ход, на суше все ее стремления одни бесплодные мучения. Протей превращается в дельфина. Пусть к вечной влаге понесет тебя, Протей, дельфин. Отважно я на спине тебя помчу, ко счастью, по равнине влажной и с океаном обучу. Свершай похвальное стремление, сначала начинай творение, и к действию готовым будь. Ты по законам вечной нормы пройдешь бесчисленные формы, до человека длинный путь. Гомункул садится на Протея дельфина. Стремись же духом в волны, в море, и вдаль, и вширь в его просторе, куда захочешь, можешь плыть. Но не ищи высоких званий. Стал человеком, и желаний нет более. Нечем больше быть. Всему свой срок. Хоть каждый связан веком, не дурно быть и дельным человеком. Да, для таких, как ты, сомнения нет. Не существуют и веков границы. Встречая бледных духов вереницы, тебя я вижу много сотен лет. Что за тучи, крой, блистал? двор. Нерей подходит к Фалесу. Здесь для путника ночного лишь игра лучей средь тьмы. Но как духи мнение мы справедливо ино. Галатею упреждая, мчится стая голубей, а полету с давних дней обучалась эта стая. Я лишь благо вижу в этом. Мудрый мудро поступал, если в гнездышке согретом он святыню воспитал. Псилы и марсы — два полумифических народа. Плывут на морских быках, тельцах и овнах. В пещерах ноги приобширно, где волны Нептун не тревожит, здесь мост потрясать нас не может. Обвеяны воздухом мирным, издревле мы там и до ныне, счастливые стражи святыни, храним колесницы богини. В чудесные ночи мгновенья, позыве морского волнения, младого чужда поколения, прекрасная шествует с нами. Трудясь мы орлов не боимся, крылатых мы львов не страшимся, креста и луны, что лучами на нас небосвода сияют, свой вид постоянно меняют, друг друга в борьбе изгоняют и царство земли разоряют. Вперед неустанно стремится прекрасная с нами царица. Шаг за шагом с колесницы, колыхаясь снясь, ряд за рядом вереницы, с невидную вязь. К нам подходят нереиды, образы их и мил, и дик, и везут с собой Давиды, Галатеи, Чубин. Величаво подплывает двуравная она, но красот своей пленяет, как бессмертная жена. Дариды плывут на дельфинах мимо Нерея. Ей луна свой свет чудесный на красавцев молодых, как супругов сон прелестный, мы отцу представим их. Мы прекрасных подхватили меж свирепых волн морских, отогрели, оживили в камышах береговых, чтоб они нам за спасение дали страсть и наслаждение. Брось же светлый взор на них. Вдвойне ценить такое счастье надо, и милосердие, и себе отрада. Если ты к поступкам нашим благосклонен в этот раз, жизнь бессмертную ты дашь им возле вечно юных нас. Держите пленников вам милых, чтоб отрок мог вам мужем стать, но я им дать того не в силах, что Зевс единый может дать. Волны изменчив бег неровный, волне подобный любовь. Когда остынет пыл любовный, на брег их выпустите вновь. Ты прекрасный, нам вы любезны сердечно, но надо расстаться в печали. Мы рады б остаться вам верными вечно, но боги нам в дом отказали. О, если и впредь нам, отважным пловцам, такая же будет награда, то высшее счастье досталось нам, и лучшей судьбы нам не надо. Галатея приближается на раковине колесницы. О, милая, ты ли? Родитель, отрада. Дельфины, постойте. От милого взгляда нет сил оторваться. Умчался их рой. Вращаясь, уносится круг быстротечный. И что им до грусти, до муки сердечной? О, если б меня вы умчали с собой! Но столько дал счастье миг краткий свидания, что я награжден за весь год ожиданий. Привет вам! И снова привет! Цветущую радостью дух мой согрет, прекрасная истина в сердце проникла, живое из влаги возникло. В ней жизни таятся источники вечно. Твори ж океан, о, твори бесконечно. Когда б не давал ты клубящихся туч, когда б не дарил за ключом ты нам ключ, когда бы течение ты рек не направил, обильным потоком их вод не доставил, что были бы горы и долы, весь свет. Ты жизнь им даешь, без тебя ее нет. Ты жизнь им струишь, без тебя ее нет. Вот колыхаяся вдали, они обратно повернули, но нет надежды, чтоб сюда пришли. Они все звенья цепи растянули, чтоб праздника порядок соблюсти, и вьется рой несметный на пути. Но Галатеи царственно прекрасно еще я вижу раковинный трон, мне сквозь толпу сверкает он звездою ясной. Его я вижу вновь и вновь, так и в толпе сияет нам любовь. Любимая пленяя наше око, сияет нам приветно издалека, родное, близкое всегда, как путеводная звезда. Здесь, в этой влаге нежной, где лью я свет безбрежный, прекрасно все вокруг. Во влаге лишь целебной светильник твой волшебный дает чудесный звук. Какое там новое тайное диво открылось вдали средь толпы торопливой. У ног Галатеи огонь восстает, то мощно взовьется, то нежно блеснет, как будто любовною страстью лелеем. Гомункул горит, обольщенный Протеем. Он яркий, чарующий свет издает, то признак могучего к жизни стремления. Мне слышатся робкие стоны томления. Он хочет разбиться о блещущий трон. Сверкает, блестит, разливается он. Все полны проникнуты чудом актисты, тропясь, они искрятся пламенем чистым. Сверкает, полыхнется,